Цунтес больше уже не чувствовал себя столь уверенным. Внезапно ему вспомнилась странная просьба Ари Малидиса проникнуть в подвал посреди ночи. Быть может, он и есть тот самый сообщник, о котором они говорят. Но нет, Ари за 30 лет их знакомства никогда не занимался политикой. Попав в подвал, Ари пришел в отчаяние, внимательно осмотрел угловой шкаф, где, по словам ребят, они спрятали сосуд, а потом обыскал все остальное, прервавшись лишь на несколько секунд, когда услышал шаги Костаса Цунтеса и звук ключа, поворачивающегося в замочной скважине. Он замер за шкафом среди метел, и как только Цунтес ушел, снова начал свои поиски, заглядывая повсюду. Он безрезультатно все искал. Сердце билось у него в груди, ему казалось, что он пропал. Профессор Арватис умер ни за что. Сокровище, стоившее ему жизни, пропало. Быть может, оказалось в руках человека, не способного понять его цену и значение. А что он скажет незнакомцу, когда тот придет за сосудом? Ведь нет никаких сомнений, что он в какой-то момент явится и снова потребует принадлежащее ему по праву. Комната не была такой уж большой, и в ней мало где представлялось возможным спрятать подобный предмет. Но охваченный тревогой, он шарил повсюду, бессистемно, хаотично, а потом обыскивал все по второму разу, уверенный в том, что недостаточно внимательно посмотрел. Тот человек вернется, Матерь Божья, он вернется, и этот железный взгляд и его голос способны заставить любого подчиниться. Как признаться ему в том, что сосуд потерян? Потерян навсегда. В коридоре снова зазвучали шаги, и Ари опять спрятался в своем убежище. Кто-то повернул ключ в замке, открыл дверь и решительно направился к угловому шкафу. Капитан Караманлис искал наверняка. Он достал из шкафа ведро с опилками, опустил туда руки и вынул украшенный историческими фигурами сосуд, подняв его к потолку, чтобы рассмотреть при свете лампы. Отблеск золота на его лице придавал ему странное выражение и неестественную бледность, но взгляд был красноречив. Чудесный предмет сразу же завладел всеми его мыслями. Он застыл пораженный, выпученные глаза жадно блестели, временами в них читалось странное волнение. Ари понял, у него нет выбора. Он скользнул за спину капитану, сжимая в руке электрический фонарик, и когда Караманлис поставил сосуд на стол, стоявший сбоку от него, со всей силы ударил его чуть ниже затылка. Тот беззвучно рухнул. 10 минут спустя Цунтес и агент, явившийся ему на смену, обнаружили капитана на полу. Тот постановал, они помогли ему подняться. «Капитан, капитан, что с вами, вам плохо?» Караманлис встал, держась за стену. Потом провел рукой по глазам и медленно осмотрелся. Остановился взглядом на пустой поверхности стола и произнес спокойно. «Дурно мне стало. Дурно. Я уже 2 ночи не сплю. Быть может, затхлый воздух этого подвала. Здесь нет окон. Пойдемте отсюда, мне нужен воздух». Они поднялись на первый этаж. «Капитану стало плохо», — сказал Цунтес. «Ничего страшного, просто временное недомогание. Я устал». «Нашли то, что искали?» — спросил генеральный директор. Лицо Караманлиса исказило странная гримаса, он провел рукой чуть ниже затылка. «Да», — ответил он, — «нашел». «И кто-то за это поплатится. Рано или поздно, но поплатится. Он может в этом не сомневаться». Они вышли и вместе спустились по главной лестнице. На улице Караманлис остановил такси, чтобы отвезти директора обратно. «Аристотелис Малидис. Вам что-нибудь говорит это имя?» Директор покачал головой. «Это один из ваших служащих. Я хочу знать о нем все. Пожалуйста, пришлите мне его досье, если возможно, сегодня же. Я буду ждать». «Непременно, капитан. Быть может, у вас есть какие-то улики?» «Ничего конкретного. Всего лишь подозрения, но лучше проверить». «Разумеется». «Спокойной ночи, господин директор. Спасибо за сотрудничество». «Спокойной ночи, господин капитан. Я всегда к вашим услугам». Караманлис проследил взглядом за такси, растаявшим во мраке, и вернулся к своей машине. «Пора и ему поспать». Хотя день выдался плохой и не принес ему удовлетворения. Завтра на свежую голову он придумает, как действовать дальше. Костас Цунтес, сдав свою вахту, тоже поехал спать. Он сел на велосипед и стал изо всех сил крутить педали. Ему не терпелось залезть в постель, и все же он боялся, что уснуть не удастся. Фонарь отбрасывал на утонувшую в полумраке улицу маленький пучок света, становившегося то сильнее, то слабее в зависимости от наклона дороги. Наконец он добрался до своего дома, достал из кармана ключ от маленького гаража, поднял опускную железную ставню и завел внутрь велосипед, по-прежнему такой же блестящий, как и 20 лет назад, когда он его покупал. Потом Костас аккуратно закрыл ставню, стараясь не шуметь, и с трудом опустился на колени, запирая висящий замок, хотя и знал, что там внутри всегда было нечего красть. Когда он встал, на плечо ему опустилась рука, и тогда ноги его затряслись, и он упал на колени, дрожа от страха. «Это я, Костас. Я, Ари». Старик с трудом встал и прислонился спиной к ставне. «Ты? Чего тебе еще нужно? Тебе не кажется, что ты довольно надо мной поиздевался?» «Уверен, ты ничего не положил в хранилище. Скорее, ты пришел что-то забрать. Разве не так? Ведь не постеснялся подвергать опасности репутацию и честь старого коллеги. «Все так», — ответил Ари, понурив голову. «Я пришел забрать кое-что. И именно я впустил заговорщиков в музей, трех напуганных, отчаявшихся мальчиков и девушку. Раненую, несчастную, пронзенную пулей этих мясников. Я пытался спасти их, да. В то время как многие другие, такие же, как они, падали замертво под обстрелом и попадали под гусеницы танков. Бедные дети». Голос его дрожал от негодования и печали. «Они наши дети, Коста, о Матерь Божья». Теперь он плакал, опустив голову. «Это были наши дети». «Ты правильно сделал», — проговорил старик. «Бог свидетель, ты правильно сделал». Я и представить себе не мог. Он опустился на ступеньки перед входом. «Присядь на минутку рядом со мной», — сказал он. «Всего на минутку». Агенты Петрос Русос и Йорго Каргеоргис в это время ехали по дороге на марафон. Трассу окружали леса, покрывавшие гору Пентеликон. Они уже приближались к назначенному месту, огромному резервуару гидроэлектростанции, которые питали воды реки Морнос. Добравшись до берега водохранилища, они свернули на проселочную дорогу, отходившую в сторону от шоссе, и двинулись вдоль северо-восточного берега, пока не попали в густой лес. Там их ждала лодка, привязанная к колышку, вбитому в землю у берега. Они погрузили туда тело Эллини и балласт. Каргеоргис заглушил машину, но оставил габаритные огни включенными, после чего влез в лодку вслед за своим товарищем, теперь сидевшим у руля. Руссо завел небольшой дизельный мотор, стоявший на корме, и двинул судно на середину водоема на глубину. Темнота была всеобъемлющей. Единственным ориентиром оставался фонарь контрольной кабины на дамбе, мерцавший во мраке в полумиле впереди. Руссо, сидевший на корме у руля, размышлял над тем, как использовать премию, обещанную ему начальником за выполнение этого поручения. Каргеоргис все тщательно подготовил. Нейлоновая веревка и балласт утянули тело девушки на глубину, и там оно останется до тех пор, пока окончательно не разложится. Они добрались до нужного места на уровне небольшого полуострова, вдававшегося в озеро слева. Каргеоргис зажег фонарь, чтобы как следует обвязать тело веревкой, а потом бросил его в воду. Вскоре балласт утащил его на дно. Какое-то мгновение при свете фонаря виден был лишь белый лоб Эллини и ее длинные волосы, словно пучок черных водорослей на неподвижной поверхности воды. Потом Руссос выключил свет, прибавил ходу и повернул к берегу, где горели габаритные огни машины. Маленькие белые глаза, пристально смотрящие в ночь, надежно вели его назад, возвращая в мир живых. Шел проливной дождь. Его грязные потоки пачкали лобовое стекло служебной машины. Караманлис лишь выпил кофе и выкурил две сигареты. По крайней мере, Руссос и Каргеоргис наверняка выполнили поручение, ведь они дали сигнал, что все в порядке. Повесили на задний бампер автомобиля капитана, всегда припаркованного у его дома, чечетки. Проблема была в другом. Итальянец. Как поступит с ним Богданос? Молодой человек, возможно, заговорил, тем самым создав для него гораздо более серьезные неприятности. Военные тоже иногда ведут себя странно, непредсказуемо.